Глава 5. Уровень нормы. С детства очень многим из нас внушали важность материального благополучия. Даже в самых несостоятельных семьях мог присутствовать культ материального. Вспомнить хотя бы сервизы, ковры, стенки-горки, которые доставались по большому блату, стояли за ними в очередях и с большой гордостью показывались пару раз в год, когда в доме собирались гости. Взрослые с упоением рассказывали о том, как они героически достали ту или иную вещицу, сколько кругов ада прошли в погоне за ней и как теперь ее берегут. Наверняка и у тебя дома были вещи, посуды или даже игрушки, которые доставались только на праздники, их ни при каких условиях нельзя было трогать в будничной суете. Если ты думаешь, что это обстоятельство никак не связано с твоим финансовым положением сейчас, то ты ошибаешься. С таким подходом родители привили нам ощущение дефицита и недостойности хороших вещей, ведь самое красивое предназначалось гостям, а не своей семье. В то время, конечно, многое было оправдано и совсем другое мышление царило в обществе, поэтому я не хочу оценивать правильность того подхода. Но мне важно показать, какие последствия мы разгребаем сейчас в своих головах, задаваясь вопросом изобилия, достатка и самооценки. Зарисовка 1. Коллекция кукол. Моя бабушка коллекционировала кукол, которые занимали две полки. Мне не разрешали играть с этими куклами вообще никогда, потому что я их испорчу, сломаю и прочее. В доме у ребенка есть куклы, которые нельзя трогать. Только задумайся, могло ли у меня быть изобильное мышление или нормальная самооценка впоследствии? Вот их у меня и не было. Каково было мое разочарование, когда бабушка, совершенно не задумываясь, дала этих кукол играть моей тогда еще маленькой дочке. У меня реально всплыла детская обида на это. И вспыхнуло понимание, что меня любили гораздо меньше, чем ее. Ты можешь подумать, что это за ерунда, и мне не должно быть жалко игрушки для собственного ребенка. Да мне и не жалко. Мне жалко себя. Ту девочку, которой я была, которой сформировалось понимание, что она недостойна хорошего, ценного и красивого. Из таких историй, того родительского восприятия материальных благ и где-то чрезмерно бережного отношения к ним и сформировался наш уровень нормы. Ответь, накапливаешь ли ты вещи, посуду впрок? Стараешься ли ты урвать по акции какую-то чудесную вещь? Она, может, тебе и не нужна, но скидка же. Есть ли у тебя посуда, интерьерные штучки, покрывало, постельное белье, полотенце и прочее, которые ты достаешь только для гостей? Когда выбираешь одежду или аксессуары, смотришь ли ты на цену в первую очередь и лишь потом рассматриваешь сам товар? Купишь ли ты сумку за цену двух пар зимних сапог из масс-маркета? Не так давно на эти вопросы я бы ответила «да». И мне казалось это правильным, экономически оправданным и логичным. Я говорила, что iPhone — это понты. Бренды с жиру беситься. MacBook 100 тысяч за ноут? Шутите? Совершенно точно нет. Выброшенные деньги, и вообще на него никакие программы не поставишь, хотя это брехня. И платить за все приложения вообще. И, кстати, пишу я эту книгу как раз на новеньком Маке «Ирония судьбы». Я выбирала вещи только по их ценам. Только из распродаж, за редким исключением, и гордилась, если удавалось урвать что-то с большими скидками. Все мои дорогостоящие покупки за последние 15 лет, не считая последних лет в Москве, из самых необходимых вещей можно было пересчитать по пальцам на одной руке. Очки какого-то малоизвестного, но все же бренда, и сапоги Карнаби, зимние. Они до сих пор живы и прекрасны. Честно, больше ничего не вспомню. Остальное приходило и уходило, не оставляя следов и ценностей в моей жизни. Когда подруга показывала свои очки Тиффани за 20 тысяч, купленные в Москве, я ей, конечно, сделала комплимент, но про себя подумала, что они этого совсем не стоят. И что в них такого особенного? Пластик и стекло. Все, что я описала, типичное мышление бедняка, от которого страдает большая часть населения. И страдают они не потому, что у них недостаточно денег, а потому что не понимают, каково это иметь эти самые деньги. И дело даже не в их достатке, а в их образе мышления. Они не понимают, зачем покупать сумки от известных брендов, элитные машины, огромные дома, дорогие аксессуары, телефоны, технику, если это всего лишь вещи, и можно найти аналоги за гораздо меньшие деньги. А некоторые еще и осуждают таких, указывая презрительно на сосало, на новый Мерседес, айфон, сумку. Завидуют. завидуют злостно и в глубине души чувствуют свою никчемность, но никогда в этом не признаются. Как ни стыдно признавать, я была ровно такой же. Не злостной завистницей, конечно, но тоже бросала и колкие «это понты» на разного рода бренды и дорогие вещички. Выбирала подешевле, шла на компромиссы с собой, старалась максимально сэкономить. Даже в питании я бы скорее выбрала в ресторане пасту или бургер, чем зеленый салат, кусок мяса и десерт, потому что углеводами быстрее насытишься и дешевле получится. Таким образом, мы формируем в себе определенный уровень нормы, заложниками которого мы становимся. Норма – купить рубашку в масс-маркете по цене не более 1000 рублей, а лучше еще и со скидкой. И неважно, что вон та блузка в витрине соседнего магазина приковала к себе твое внимание, и ты в нее сразу влюбилась. Но магазин дорогой, ты это знаешь, и даже не стала смотреть на ее цену. Норма – ездить на автобусе, метро или трамвае, потому что своя машина – это риск, дорого. Вы вообще цены видели на бензин? Геморрой с обслуживанием и прочее. Я, кстати, понятия не имею, сколько нынче стоит бензин, хоть за рулем уже несколько лет. Не вижу смысла смотреть на цену, когда ей нет альтернативы. Но сколько бы он ни стоил, я все равно буду заправлять машину и ездить на ней. Так какая мне разница, поднялись цены или нет? В общем, уровень нормы – это наша кабала, которая приковала нас к батарее потребления. А еще эта самая норма проявляется и в других сферах, например, в отношениях. Если ты с юности привыкла, что люди тебя перебивают, высмеивают, игнорируют, то тебе это кажется вполне нормальным и привычным. Даже если ты осознаешь, что это не так, твой мозг или подсознание воспринимают это как базовую настройку. Жизнь в небольшой квартирке нормально, уютно. Вот бабушкин ремонт или мебель, которая была модная лет 10 назад, но зато своя и привычная. И нафига ее менять? Лучше я себе маникюр сделаю, а диван пока не сломается, пусть стоит. Твой уровень нормы – это твой выбор. Соглашаешься на меньшее из всего изобилия мира или выбираешь лучшее из доступного? Плохая новость в том, что свои финансовые привычки побороть сложно. Это может быть самая тяжелая история для проработки, правда. Хорошая новость. Если ты однажды выйдешь из этого сценария бедности, обратно вернуться уже не сможешь. Энергия изобилия очень динамичная, сильная, резкая, и тебе будет крайне сложно откатиться назад, по крайней мере надолго, если уж ты почувствовал ее вкус. И смысл в том, чтобы свой уровень нормы и изобилия постепенно повышать, медленно, но верно, выходя из нищебродского мышления в мышление богатства. И под богатством я понимаю не Бентли и дома на Майорке. Я подразумеваю состояние изобилия, когда ты кайфуешь от вещей, которые тебя окружают, наслаждаешься своим образом жизни, людьми рядом с собой, когда ты четко понимаешь свои границы доступного и не пойдешь на компромисс с собой. Зарисовка 2. MacBook. Когда я увольнялась с работы, встал вопрос о том, как писать книгу. У меня был лишь рабочий ноутбук, который мне нужно было вернуть работодателю. Старый нетбук, который у меня жил с 2011 года, уже совершенно не фурычил, и работать за ним было сущим мучением. Я стала смотреть цены на ноутбуки и совершенно четко осознала – я хочу Mac. Он не только красивый, тактильно приятный, так кнопочки тихонько клацают, а еще батарею он держит до 15 часов, что для фрилансера, которым я собиралась работать из разных мест, самое то. Но он стоил 100 тысяч рублей, а с учетом отсутствия у меня больших накоплений сумма была тяжеловата. Я честно смотрела другие варианты и могла найти значительно дешевле, ведь кроме как для печатания книги в Варде или лазания по интернету, он мне ни для чего не нужен. В половину от стоимости Мака я могла купить какой-то вполне достойный бук и не париться. Но я хотела MacBook. Я хотела, чтобы работа, наконец, приносила мне удовольствие в каждой мелочи, даже в клацанье пальцев по клавишам. Я, мужественно стиснув зубы, решила купить то, что я хочу, и будь что будет. Не стала соглашаться на меньшее. Мой бывший муж как раз собирался ехать в длительную командировку в США, и я поделилась с ним своим желанием. Спросила совет, что он скажет о маках и считает ли этот бук стоящим своих денег. И каково было мое удивление, когда он, не задумываясь, предложил мне сначала один подходящий вариант. «Куплю тебе Mac в Америке, он же там дешевле». А потом второй убийственный. «У тебя день рождения скоро, давай я тебе добавлю на него, и это будет подарок». Я думала, ну, добавить 1020, что тоже было бы неплохо. Тогда бы мне покупка вышла как один из тех, что я смотрела в качестве альтернативы. Но он добавил ровно половину от стоимости Мака и привез мне его как раз к моменту моего выхода на вольные хлеба. В итоге этот агрегат мне вышел просто в смешные деньги, и я вообще не воспринимаю его как покупку, исключительно как подарок. К тому же он из Америки. Привет моим понтам. И на нем нет даже русских букв на клавиатуре, что при моей слепой печати совершенно не мешает, и мне даже нравится. Если сейчас ты воспринимаешь эту историю как «ну, конечно, бывший привез, а не сама заработала» или «просто повезло», и тебе не кажется, что тут есть что-то про изобилие, а скорее про халяву, то с изобильным мышлением у тебя туговато, прости. Мораль всей истории в том, чтобы не соглашаться на меньшее и быть верной себе и своим желаниям. Соглашаясь на меньшее, получаем еще меньше. Я бы могла купить дешевле, что угодно, но я чувствовала, что с этим предам себя и не пошла на компромисс. Вселенная же на мой порыв ответила тем, что дала мне то, что я хотела, да еще за гораздо меньшие деньги, чем я рассчитывала. Не имеет значения, откуда мне пришло благо. В подарок, с неба упало или я его купила. Во всех этих случаях я получила то, что хотела. Так стоит этим насладиться и поблагодарить и Вселенную, и себя за то, что не согласилась на меньшее. Я тогда поборола своего внутреннего нищеброда, прямо наступила ему на горло и послала к черту. В итоге даже кнопочки Мака добавляют мне мотивации писать книгу, потому что мне очень нравится по ним клацать. А еще я задала новую планку для своего уровня нормы и в некоторых других вопросах стала получать более качественные и дорогие вещи. Так как повысить уровень нормы? Ты удивишься, но на самом деле здесь нет ничего сложного. Сложность только одна – не торопиться. Ты каждый день покупаешь что-то – вещи, продукты, кофе, туалетную бумагу и прочее. Может быть, ты периодически ходишь в ресторан или кафе, по магазинам или выбираешь вещи онлайн. Так вот, при следующем шопинге попробуй не смотреть на цены. И попробуй накидать корзину из того, что ты хочешь и тебе интересно попробовать. Можно не покупать, но попробуй просто выбрать. Сначала смотри на вещь, потом на цену. В ресторане или кафе пройдись взглядом по картинкам и названиям блюд и выбери, что ты реально хочешь поесть. Отчего слюньки текут? Потом уже оценивай финансовые возможности. Если можешь это позволить купить, дерзай. Но если придется отдать последние деньги, и потом хлеб будет не на что купить, то, конечно, не нужно. Поверь, такие геройства лишь загонят тебя еще глубже в нищебродское мышление. Ведь сложится ассоциация, что, покупая дорогое, я потом вынуждена сидеть на воде и хлебе. Здесь действовать нужно постепенно и аккуратно. Попробуй выбирать вещи чуть дороже своего привычного бюджета или начать хотя бы не покупать из распродаж, к которым привыкла. Хотя это не самое важное условие, тут важнее начать слышать себя и понять, чего ты хочешь, а не что ты можешь себе позволить. Я не призываю и даже запрещаю бежать в ЦУМ и покупать на все накопления или, не дай бог, в кредит сумку Dior за сотни тысяч. Вот это будет очень глупо и совершенно неэффективно. До Диора ты доберешься тогда, когда будешь готова. Пока мой максимум из вещей – это сумка Michael Kors за 30 тысяч из новой коллекции. Без скидок и бонусов. Меня ломало адски. Я перерыла весь интернет в поисках более дешевого аналога подобной модели, но не нашла. И решила, что возьму ту сумку, в которую я влюбилась, а не какой-то там аналог. И знаешь, как и в случае с Маком, я кайфую от нее, потому что она идеальна для меня цвета, размера, вместительности. Это была та самая покупка, которую называют инвестицией, а не тратой. Инвестиции в настроение, в комфорт и в свое развитие. Еще стоит приучать себя каждый день самые простые бытовые нужды удовлетворять через удовольствие. Достань красивую чашку, чтобы просто попить чай или кофе. Вот ту самую, которая может пылиться в шкафу и которую ты достаешь только для гостей. Если такой нет, купи. Она не должна быть обязательно дорогой, она должна тебя радовать. Чтобы было приятно взять ее в руки или сфотографировать для истории в Инстаграм, чтобы чай из нее казался вкуснее. И так во всем. Выброси тарелки со сколом. Или пригоревшую сковороду и кастрюлю без ручки. Выброси полотенце с пятнами или полинявшую тряпку. Проведи ревизию дома. Убери все неизобильное, испорченное, старое, затасканное. Может, стоит даже мебель оценить? Но тут на твое усмотрение. Но я, например, в съемную квартиру купила недорогой, но маленький диванчик за свой счет, потому что хозяйский совсем износился. Я вложила в свое состояние, хотя многие скажут, вот еще в чужую квартиру вещи покупать. Я в этой квартире живу и покупаю для себя. Живем мы прямо сейчас, будущее еще не наступило. Прошлое уже исчезло. Не нужно откладывать жизнь на потом и думать, что будет мебель только в своей квартире. И чашки красивые в своей квартире или доме. Когда это будет? А годы идут, и жизнь идет прямо сейчас. И сейчас ей нужно наслаждаться. Какое бы сейчас у тебя ни было финансовое положение, оцени свой дом, свой гардероб, свою жизнь и постарайся убрать то, что уже жизнью потрепано. Не нужно донашивать старые растянутые штаны дома, потому что в них на улицу стыдно ходить. Купи пижаму, если хочешь, но новую, которая тебе нравилась. Или достань чистые брючки, в которых ты на улицу ходишь, и носи их дома. Рваные колготки под штаны, лифчики с косточками, впивающимися в ребра. Носки, зашитые на пальцы и прочее. На мусорку. Все эти вещи блокируют твой достаток и изобилие. Приучай себя к самому лучшему из доступного. Покупай то, что тебе по душе и что по твоему бюджету. Или чуть выше, и не соглашайся на меньшее. Лучше подождать и купить то, от чего сердце замирает, чем потом вспоминать, какая была крутая вещь, ну да ладно, и это сойдет. Изобилие. Изобилие – это не доход и не деньги. Это состояние. Это наслаждение в моменте, в прикосновении мягкой ткани к твоему телу, в удовольствии взять нечто в руки, в ощущении себя королевой даже в простом свитере и джинсах. Изобилие в твоей голове. И пока ты мыслишь об экономии, денег не становится больше, они словно утекают. А когда ты фокусируешься на лучшем для себя, деньги приходят на твой запрос. Или тебе это дарят, или та самая желанная вещь вдруг сильно дешевеет. Важнее купить то, на что отзывается сердце. И это, кстати, не значит, что вещь должна быть обязательно дорогой или нельзя брать со скидками. Вовсе нет. Кто-то может быть вполне изобильным и в самой дешевой одежде, на простой машине, и ему совершенно не важны внешние атрибуты. А кто-то в погоне за брендами и дорогущими атрибутами статуса чувствует себя совершенно несчастным, и никакие деньги не заменят ему душевного покоя. Зарисовка 3. Бедность в голове. Не так давно мы с бывшим мужем обсуждали нашу жизнь в Саратове, а именно наш достаток. Тогда у нас общий доход был около 150 тысяч рублей, что для нашего города было просто невероятно. При том, что мы не могли себе позволить отдых на море, даже черном, не говоря уже о поездках за границу. У нас постоянно не было денег, мы брали кредиты даже на телефоны. Мы жили в собственной квартире. Не было платы за съем жилья, и были лишь несколько кредитов, самый большой на машину, платеж был около 10 тысяч. Мы вспоминали это и искренне недоумевали, куда девались деньги. Если даже покупка тех самых сапог Карнаби за 10 тысяч было для меня прям событием, и ни до, ни после я такой обуви себе не покупала. Позже уже в Москве, при том же уровне дохода, оплачивая съемное жилье около 40 тысяч в месяц и кредит за машину в два раза больше, чем прошлый кредит, я смогла слетать в Испанию и Италию, оплатить брекеты, импланты зубов без кредита, покупать себе хорошие вещи и многое другое. Дело было не в деньгах, а в мышлении, которое мне удалось себе трансформировать. Изобилие в голове и точка. Оно не на банковской карте и не на ценниках. Хочешь жить лучше? Окружай себя лучшими вещами, которые только можешь себе позволить. Понемногу, шаг за шагом выбирай то, что откликается в душе приятным волнением. Не соглашайся на меньшее и не выбирай два по цене одного, если только это не бокальчик мартини в твоем любимом ресторане. Как ни странно, но именно психология бедности толкает нас на покупку совершенно ненужных вещей. Мы берем эту тарелку, потому что вторая бесплатна, а не потому, что она нам подходит или нравится. Или вон те балетки со скидкой 50%, и неважно, что их носить не с чем. А вот эта машина практичнее и в обслуживании дешевле. Я так чуть не купила новый Сандеро вместо своего Каптюрчика. Чуть не повелась на дешевизну. Но вовремя остановила себя и взяла ту машину, от вида которой сердце ёкало. И она, машина, сейчас мой друг, моя опора и помощник. Она вывозила меня из адских сугробов и дождей, из жуткой грязи. И даже мой мастер в салоне удивлялся, как мой вариатор, переднеприводный, смог там проехать. Он проехал, потому что я ехала и приговаривала. «Давай, мой миленький, давай, Каптюрчик, мы сможем». Смешно звучит? Может, и так. Но я ее люблю и кайфую за рулем своего лазурного дракончика и чувствую, что он меня никогда не подведет. Вещи пропитываются нашей энергией и откликаются на нее. На любовь и заботу они будут отвечать долгими годами службы и надежной работой. А на пинки и пренебрежение отказывать и ломаться. Хотите верьте, а хотите нет. А еще изобилие – это умение отказываться от того, что уже не приносит радость. Выбрасывать испорченные вещи или те, которые уже не подходят под новое состояние. Как бы я ни любила свою машинку, я знаю, что однажды куплю новую, ну или получу иным способом, потому что вырасту из нее и захочу идти дальше. Накапливать хлам, потому что жалко выкинуть или вдруг пригодится, не изобильно. Такие вещи захламляют нашу энергию, пространство и мысли. Избавившись от старого, мы освобождаем место для нового, даже если сейчас кажется, что новое не по карману. Я, конечно, не призываю выкинуть свой 10-й айфон в окно, чтобы с неба упал 12-й. Мы же разумные люди. В этом случае лучше сфокусироваться на своем желании, сходить в магазин и покрутить в руках новинку, примерить ее в своей руке и решить для себя, а я точно ее хочу. Или не решить и выбрать другое. Только честно. И еще не изобильно навешивать на себя ярлыки, чтобы казаться богатым или успешным. Покупай вещи для себя, для своего состояния, а не для внешней оценки. Тогда новое и хорошее будет приходить в твою жизнь легко и удивительно быстро. Конечно, чтобы жить лучше, повышать свой уровень нормы, нужно и делать что-то для этого. Работать, стремиться, развиваться, искать новые возможности, а не сидеть на попе ровно и ждать, пока все с неба упадет. Ищи варианты, и лучше, если это будет то, что приносит тебе удовольствие. На состояние кайфа приходят и деньги, и бренды, и люди, и самые волшебные принцы на белых конях. Кайфуй в мелочах и по-крупному. Люби себя через вкусняшки, красивые вещи вокруг. Ищи себя через впечатления и шаг за шагом повышай свой уровень нормы.